день подарю тебе радость. Ты моя слабость, я буду рядом с тобой. Сделаю все для тебя, даже самую малость. Ты моя слабость и любовь. В этот день подарю тебе радость. Ты моя слабость, я буду рядом с тобой. Сделаю все для тебя, даже самую малость. Ты моя слабость и любовь. Мы с тобою познакомились в 10 классе. Я был безумно рад, в душе эмоций масса. Дело было в сентябре, и я себе сказал, что ты будешь моей, ведь об этом я точно знал. Так и получилось, мы стали с тобой парой. И это было только самое начало. Ты безумно красива, мне приятно, что я тебя достоин. Наполнила мой мир красками, ведь без тебя он был пустой. А такой, как ты, всегда мечтал. Ради того, чтобы быть вместе, совсем другим стал. Я с тобою до конца сделаю все для тебя. Ты мой личный сорт любви и мой идеал. В этот день подарю тебе радость. Ты моя слабость, я буду рядом с тобой. Сделаю все для тебя, даже самую малость. Ты моя слабость и любовь. В этот день подарю тебе радость. Ты моя слабость, я буду рядом с тобой. Сделаю все для тебя, даже самую малость. Ты моя слабость и любовь. Сыграли с тобой свадьбу 14 мая. Мне очень повезло, но за что, так и не знаю. Эта судьба точно по-другому быть не может. Теперь отнюдь меня больше ничто не тревожит. В сентябре этого года родился наш сынишка. Назвали его Владик и были рады слишком. Мы очень счастливы, теперь мы семья полноценная. Такая жизнь для нас двоих, она бесценна. Мы с нашим сыном с днем рождения тебя поздравляем. И быть такой же, как ты есть, от души желаем. Сегодня сбудутся твои заветные мечты, а мои чувства к тебе никогда не остынут. В этот день подарю тебе радость. Ты моя слабость, я буду рядом с тобой. Сделаю все для тебя, даже самую малость. Ты моя слабость и любовь. В этот день подарю тебе радость. Ты моя слабость, я буду рядом с тобой. Сделаю все для тебя, даже самую малость. Ты моя слабость и любовь. В этот день подарю тебе радость.